Прошло сколько-то времени, для меня это время утонуло в тумане тоски, горьких сожалений, планов жестокой мести. Гилберту пришлось вернуться в Лондон для участия в какой-то телепостановке. Лиззи осталась, и я уже привык к ее несчастному, распухшему от слез лицу. И Перегрин остался, но груб стал просто до неприличия. Облаченный в теплые брюки, рубашку и подтяжки, он каждый день уходил прочь от моря в сторону фермы Аморн и возвращался вспотевший и злой. Он явно страдал, но словно не мог заставить себя сняться с места. Раза два он свозил Лиззи в деревню за покупками. Джеймс тоже остался, но держался особняком. Со мной он был мягок и предупредителен, но к беседам казался нерасположен. Мы не расставались, хоть и не разговаривали, словно из желания служить друг другу защитой. Конечно, им не хотелось оставлять меня одного. Каждый, возможно, собирался уехать последним, и все мы словно ждали чего-то. Стряпала Лиззи. Мы жили на макаронах и сыре. Невозможно было вернуться к обычным человеческим трапезам, которые люди предвкушают и находят в них удовольствие. Все мы, кроме Джеймса, много пили. В тот день, который я теперь хочу описать, я проснулся рано утром после невыносимого страшного кошмара. Мне снилось, что Титус утонул. Я испытал облегчение, слава богу. Это был сон. А потом вспомнил. Я встал и подошел к окну. Было часов 6, солнце уже светило. Опять стояла прохладная летняя погода с небом в дымке и спокойным морем. Вода серо-голубая, очень светлая, почти белая, одного цвета с небом, чуть двигалась, словно в легком танце, и подернутое дымкой солнце разбросало по ней маленькие вспышки металлического бледно-голубого света. «Какое счастливое море!» — подумал я, и почувствовал, что смотрю на него глазами Титуса. Я уже опять жил в своей спальне. Остальные трое спали внизу, хоть мне и не нравилось, что они там так близко друг к другу. Я решил, что сегодня велю им всем уехать. Я уже достаточно окреп, и хотя одиночество немного страшило меня, для моих планов оно было необходимо. Я быстро оделся и сошел в кухню. Там брился Перегрин. Он не обратил на меня внимания, я прошел мимо него на лужайку. Туда как раз спустился со скал Джеймс. Через минуту я услышал, как в кухне Лиззи разговаривает с Перегрином. Все мы в этот день поднялись с позаранку. Джеймс сел в каменное кресло возле корыца, в котором я складываю, вернее, складывал интересные камни. Кто-то, может быть, Титус, подобрал с травы камни из Джеймсовой мандалы после того, как ее разорили в вечер нашего концерта. Мой каменный бордюр почти не пострадал. Я тоже сел на землю. Скалы уже немного нагрелись. Джеймс только что побрился. Его лицо, покрытое красноватым загаром, казалось очень гладким, над черным пунктиром бороды. Он был виден, словно бы отчетливее, чем обычно, а может, освещение было лучше. В его мрачноватых карих глазах явственно поблескивали желтые крапинки, тонкие умные губы влажно алели, волосы блестели живым блеском, скрывая плешь. Таинственное сходство с тетей Эстеллой проступило яснее обычного, хотя он не улыбался. «Джеймс, я хочу, чтобы ты уехал. Чтобы вы все уехали. Завтра. Согласен?» Джеймс нахмурился. «Только если ты тоже поедешь. Погости у меня в Лондоне. Нет, мне нужно быть здесь. Зачем? Есть дела. Какие?» «Да мало ли. Надо решать с домом. Я его, пожалуй, все-таки продам. И вообще я хочу побыть один. Я совершенно здоров». Джеймс достал из корыца камень, золотисто-коричневый с двумя голубыми ободками. «Хорошая у тебя коллекция. Можно я возьму этот камень себе?» «Разумеется». «Так значит, договорились?»